Глава 66. Талант. Как и вчера, Ария встречала своего человеческого ученика, стоя прямо у ворот. Дядя с самого утра уехал в полицейское управление. Похоже, связь с Квинланом Зорком все же вышла ему боком. Но Дварфка совершенно не волновалась. Климп Мастерс не того полета сорока, чтобы его сумели повязать на такой мелочи. Тем более, что вчера она лично по приказу дяди относила информацию о чужаке адъютанту Тиля Шаумера. Так что тылы у них надежно прикрыты, и можно продолжать работать на будущее. Как прошла ночь? Ария оценила помятый вид человеческого слуги и решила немного пошутить. В основном лежа. Никита вспомнил, что по официальной версии большую часть вчерашней драки он провел без сознания. Но кое-что из твоих уроков я все же попробовал. «Тогда пойдем». Ария уступила человеку дорогу, на мгновение задумавшись о подзадержавшемся Ульфе. Могли ли кайзенцы узнать о проблемах семьи и начать держаться от мастерсов подальше? Если так, это может стать началом цепной реакции для остальных союзных семей. «Слушай, а помнишь, мы вчера говорили о пилюлях духа?» Кит тоже заметил, что сегодня одни одни, и решил воспользоваться этим для откровенного разговора. «Да, было дело». «А сколько они стоят?» «Зависит от чистоты». Ария смерила взглядом человека. С чего бы это он начал задаваться такими вопросами? «Если пилюлю делает алхимик с ядром Д-ранга, то у него провалится 9 попыток из 10. А то, что выйдет по чистоте, будет не сильно отличаться от подделок из сердец диких зверей. Ну а дальше, чем сильнее ядро, тем чище продукт. Пилюли алхимиков А-ранга уходят по 5000 золотых за штуку. Простейшие за пару сотен. И к кому бы ты посоветовала обратиться, если мне нужно было бы продать несколько хороших пилюль духов, чтобы при этом мне, естественно, дали хорошую цену?» Ария поняла, что не зря ждала, и человек все-таки выдал ей что-то ценное. «Значит, у него есть пилюли духов? Но откуда? И сколько?» Впрочем, второе не имеет значения. А ответ на первый вопрос очевиден. Они же сами вчера свели его с Квинланом Зорком. И тот, столкнувшись с проблемами, похоже, решил использовать слугу для решения своих финансовых проблем. Вот только вопрос, стоит ли семье продолжать подыгрывать этому чужаку? Или надежнее будет сдать его и ждать другого шанса? Никита все-таки не удержался. Но не привык он крутить интриги и мастерски врать. Он рассказал о своей проблеме Арии. Девушка вела себя довольно открыто, а парень не считал, что выдает что-то опасное. «Если тебе нужно продать пилюли духов, то их у тебя можем купить мы». Наконец Ария заговорила. «И во сколько вы оцените такую?» Никита протянул Дварфке одно из своих недавних творений. Девушка приняла пилюлю, и на ее лице тут же мелькнуло тревожное выражение. А парень наконец-то задумался о том, как его поведение выглядит со стороны. Обычный слуга приносит жутко дорогие вещи непонятного происхождения. И что о нем могут подумать? Что он вор? Или есть другие варианты? Кто их сделал? Ну вот Ария и задала тот самый вопрос. Ты сама знаешь, кто. Никита не поддался на давление девушки. А та ведь еще как назло подошла почти вплотную к нему и коснулась своим бедром. И оно ведь вроде было бы скрыто спортивной формой, однако все равно по телу парня пробежала волна жара. Но, как ни странно, именно она помогла ему собраться. «Ты же видишь, их сделали буквально несколько часов назад». Никита не знал, можно ли посмотреть время изготовления алхимических пилюль, но вполне допускал, что такое возможно. Впрочем, будет ли Ария проверять его слова или нет, ему было уже не столь важно. Главное, он показал, что это не старые запасы, исключая тем самым версию с воровством. И теперь парень рассчитывал, что Дварфка переберет в памяти всех его знакомых и остановится на Квинлане Зорке, как на создателе этого алхимического чуда. Ведь если подумать, какие логичные объяснения тут еще возможны? А так, вот он общий знакомый, достаточно сильный для подобных фокусов. И главное, после вчерашнего вряд ли он покажется, чтобы обвинить парня во лжи. Хорошо. Допустим, ответ на этот вопрос мне не важен. Ария перестала давить. Что же касается цены, я не вижу тут метки секты, чтобы подтвердить чистоту продукта. Так что если их продавать дальше, то сильно отойти от нижней границы не получится. Конечно, внешний вид и аура у них хороши, но мало кто захочет рисковать без привычных гарантий. В общем, готова дать тебе 400 золотых за штуку. Никита быстро прикинул. С его 12 таблетками это чуть меньше 5000 золотых. С одной стороны, огромные деньжища. С другой, Нульф говорил, что для покупки дома нужно минимум 10 000. Ты сама сказала, что выглядят они хорошо. Я готов отдать одну бесплатно на проверку и тестирование, чтобы остальные были куплены за полную стоимость. Никите показалось, что это хорошая идея, но Ария только отрицательно покачала головой. Проверят одну. Но где гарантии, что остальные такие же? Это же не светлые земли из сказок, чтобы тебе поверили на слово с подобными смешными доказательствами. Да и там, я думаю, в свое время все было не так уж красиво, как они пытались показать. Я и так даю тебе цену чуть выше, потому что знаю, кто их создал, и смогу продать их чуть дороже с гарантиями семьи. Но даже слово «мастерсов» не заменит печать создателя. Никита не мог не отметить, что, похоже, его план с переводом внимания на Квинлана Зорка удался. Теперь главное, чтобы дварфы не узнали правду или не решили пойти против своего знакомого, узнав о его разбойных развлечениях до того, как парень найдет способ вернуться из этого мира обратно на землю. А сколько вы сможете купить? И возможен ли аванс? А то моему заказчику хотелось бы уже сегодня приобрести кое-что на полицейском аукционе. Никаких авансов. Ария тут же отрицательно покачала головой, показывая свое отношение к подобной глупости. Мой заказчик догадывался, что вы так ответите. Тут Никита вспомнил свой разговор с Данилой и предложенную тем финансовую схему. Так может быть, именно ее сейчас и попробовать воплотить в жизнь? Он готов предложить вам приобрести 10% от доли в будущей алхимической лавке за небольшую услугу в виде покупки соответствующей недвижимости, прикрытие ее перед городом и отсутствие вопросов. 20%. Глаза Арии жадно блеснули. Похоже, в отличие от парня, она-то была прекрасно знакома с подобным подходом и быстро уловила, что сможет выжить из попавшего в затруднительное положение Квинлана Зорка гораздо больше, чем тому бы хотелось. Никита уже хотел ответить Арии «да», но тут в воротах показалась фигура припозднившегося Ульфа, заставившая человека и дварфку подобраться. А еще парень сообразил, что вряд ли обычному слуге доверили бы право пересматривать проценты за своего хозяина. «Я передам ваше предложение». Никита хотел еще напомнить о покупке дома, но Ария, видимо, опасаясь, что ее новый гость может услышать что-то лишнее, не дала парню договорить. «Буду ждать ответ сегодня после 8. О моей стороне сделки можешь не волноваться. А теперь пора приступить к тренировкам». Дварфка скинула с себя зеленую кофту в цвет к штанам и осталась в тоненькой, казалось, чудом непросвечивающей майке. Никита постарался не распускать слюни от такого зрелища и тут же начал крутить взглядом в поисках своего тренировочного столба. Вопрос с деньгами он вроде бы решил. Теперь нужно проверить, как идет прогресс его физической формы.